«Я старше тебя, Петруша», — отвечает, покачивая головой, Елизавета. «Вздор!» — так и вспыхивает юный Петр. «Пустяки, ты говоришь, Лиза!» «Вот и Остерман, Андрей Иванович, говорит, что можно это. А он умный, Лизонька, умнее всех в мире. Ах, Лиза, Лиза, согласись на мою просьбу, милая моя». «Не могу, не проси, Петруша, молчи. Молчи», — молит царевна. «Ага, знаю, отчего не можешь. Ты своего мертвого принца все помнишь. Или о Морице Саксонском новом искателе мечтаешь. Люб он тебе, да?» «Подозрительно», — выспрашивает молодую тетку юноша-племянник. «Никто мне не люб, Петруша. Ни Морец, ни другой кто. А принц Карл умер, грешно тосковать по нем. Нет у меня любви ни к кому. Не томи ты меня зря допросами, Петруша». «Ну ладно, будь по-твоему. Не любишь меня, Бог с тобою. Возьму себе другую жену. Цари должны выбирать себе невест не по сердцу, а как для государства удобнее. Только смотри, чтобы худо от того не было. Привезут сюда какую-нибудь захудалую немецкую принцессу и сделают из нее царицу. Тебе же хуже будет потом. Придется целовать ручки новой государыни, которая тебе по высоте рода в служанке годится. Увидишь, тогда худо будет». Желчно смеется Петруш. «Но не немецкая принцесса, а княжна Екатерина Долгорукая, навязана усердными вельможами, родичами, в невесты царю». Царь был прав. Худо случилось, но по другой совсем причине. Схватил оспу юный император. И не пришлось цесаревне Елизавете целовать ручек его жене, государыне. Пришлось другую руку целовать ей, руку курляндской герцогини. То светлые, то мрачные картины встают, всплывают из полумрака царевниной горницы. Целая вереница их вьется в усталых мыслях цесаревны. Притомились эти мысли. Мешается быль с действительностью, правда, со сказкой. И незаметно сон подкрадывается и смыкает усталые очи. Но и во сне не отстают от цесаревны далекие, милые призраки прошлого. То счастливая улыбка, то облако грусти сменяется на прелестном сонном лице. А ночь тянется, тянется бесконечно, октябрьская темная ночь. Глава 13. Посланец, веселая затея, царевна-крестьянка, ссора. «Проснись! Вставай, ваше высочество!» Курьер прискакал из Санкт-Петербурга от самой, говорит, Юшковой. Сквозь сон звучит над духом цесаревны знакомый голос. Мавра Егоровна Шепелена, молодая, немногим старше своей госпожи, приближенная фрейлина цесаревны, наклоняется заботливо над спящей золотистой головкой. «Проснись, цесаревна!» Легонько тронув за плечо Елизавету, говорит она. Ей бесконечно жаль прерывать сон красавицы, сладко под утро спится цесаревне. Счастливая улыбка бродит по ее лицу. Верно, хорошие сны ей снятся. А будить надо, курьер из дворца, дело не шуточное. Может, важное, что им сообщит. Проснись, проснись, ваше высочество».